Так вот наши плюсы и минусы при правильном подходе, они помогают нам честно соединиться, ценить дружбой друг друга. Вы знаете, кто электрик, я-то не электрик вообще-то, но я часто говорю, мы вообще учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но то я помню, что разноименные полюсы притягиваются, а одинаковые отталкиваются. Это правда? Плюс с плюсом не пойдут на контакт. Минус с минусом тоже. А плюс с минусом, они тянутся друг к другу. Я бы очень хотел, чтобы сегодня ваши плюсы и минусы тянулись друг к другу. И тогда будет шероховатость. Только шероховатость. Это есть выпуклость и упадина. И где-то выпуклость и упадина совпадают, уже сцепляются, и уже не рассоединить. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня благодарили Господа за то, что Бог помогает нам в вот таких трудных обстоятельствах иметь тот характер, с которым можно войти в святую вечность. Чтобы мы сегодня были люди, которые скручены в одно, этими тремя кручениями, чтобы между нами не было никаких рассоединений. Поэтому я просто читаю один из текстов Писания, что мы должны удалить и как сцепиться получше. А я уже сказал, особенно сильно соединяются, когда кто-то прощает тебя, когда кто-то тебя милует, когда кто-то понимает твои немощи и принимает тебя таким, каким ты есть. И такие люди особенно благодарны. Ну, а с другой стороны, те, которые так делают, они уже имеют какой-то потенциал определенный. Это люди, которые сами любят и могут вызвать любовь другого своим правильным поведением. И вот я читаю, прежде всего, то, что должно быть, над чем должно поработать и на что должно обратить внимание. Истину, истину говорю вам. Я возвращаюсь к двоим, где вас двое. Слушайте, как интересно, одна беседа текла. Матфея 18, глава 19 стих. Истину также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Тогда Петр приступил к нему. Смотрите, как будто связи никакой нету. Тогда Петр приступил к нему и сказал, что где вас двое или трое соберутся, Я посреди вас. Тогда Петр сразу сказал, Господи, а сколько раз прощать моему брату? Согласитесь, неожиданный поворот. Двое или трое собранный во имя, а он вопрос, а сколько прощать моему брату? Он в числе этих двоих и троих, может быть или нет, он мне надоел уже, этот брат. И тут же сразу вопрос, после того, откровение, двое или трое, я посреди вас, сразу же вопрос, Господи, а сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7, но до 70 70 раз. Петр, у тебя нет никакого основания вот это троих не принимать, не воспринимать. Потому что не до 7 раз, а 70 раз по 70. Я понимаю еще одну вещь. Я могу прощать, но если брат Саша, я как пример говорю, мне один раз сделал пакость, потом другой раз, потом третий. То я его прощу, но я ему ничего не доверю. Это не будет значить, что я его не простил. Для вас это странно звучит, правда? Но это библейский образ мышления. Христос любил всех, правда? И написано, что он никого никогда не спрашивал о другом человеке. Он сам знал все. И говорит, любил, но не уверял себя, и потому что знал, что в каждом из них. Поэтому не воспринимайте как личное оскорбление. Если говорят, что вас простили, но вам не доверили, это другое немножко. Простили, а потом будут наблюдать. я себе могу довериться или нет. Это другая сторона вопроса. Это шлифовка. Но если я не прошу, тогда я не могу и ожидать от человека чего-то, потому что мы разошлись в разные стороны. Я на него влияния не имею. Я вообще не могу доступа к нему. Мы разошлись в разные стороны. Я очень хотел бы, чтобы прежде всего мы научились прощать. Это то, что надо выбросить, когда скручивается нитка. Иначе Бог выдавит это все, и тогда будет очень больно. Я сегодня вспоминал один случай, когда... Это одна из проблем. Чтобы скрутил Бог сильно, Бог будет крутить. Но нам надо самим согласиться с чем. Простить, и чтобы Бог скрутить мог так, как положено. Чтобы было единство, чтобы было честно все. Я вспоминаю один из случаев, а то недавно был, когда за одну сестру молились, потом обнаружилось, а потому что при исповеди обнаружилось, что она никак своего мужа простить не может. Может, это слуница была, не знаю. Меня не очень быстро проходит, я тут же забыл. Через 2 часа вы мне будете исповедоваться второй раз. Я все забыл. Оно мне не надо, да и не цель, чтобы помнить все. Ну и когда дошли, она вроде меня выслушала, я ей сказал, что, ну, надо простить. Она ничего не сказала. А когда пришли отрекаться, чтобы она сказала, я прощаю мой муж, говорит, я не могу этого сказать. Я пишу, ну, как не можешь сказать? А что у тебя? Горло перехватил, что? Да нет, говорит, но я не могу этого сказать. Я говорю, знаешь что, не могу, а не хочу, сейчас же говори. Что это за шутки такие? Я не могу. Ты тебе что, горло перехватило, что ли? Ты говори прямо, я не хочу, тогда я не хочу с тобой разговаривать. Что значит, я не могу? Ну, значит, что я на нее накричал, она сказала. Потом говорю, в конце, говори молитву, отче наш. Скажу, не буду, почему? А там, говорит, есть слова, и прости нам долги наши, как и мы прощаем. Я говорю, ну вот и что? Сейчас же говорю, давай, ну что это за шутки? Я не могу, потому что тогда прощай и говори. Ну что это за работа такая? Потому что я понимаю, Бог будет выдавливать, когда будет крутить. Он заставит себя именно обратиться к тому человеку, которого ты не хочешь простить. И это будет очень больно тогда, потому что он будет скручивать, обязательно будет скручивать. Потому что только скрученная нитка, она втрое скрученная, она не скоро порвется. Остальное порвется, оно будет рваться все. И Бог так построил, что мы не можем жить один без другого. И помните, Павел предупреждает, он говорит, не может сказать, рука там голове или голова ногам, вы мне не нужны. Может, у нас кого-то такая большая голова есть, что мы считаем, что нам никто не нужен. Но это неправда. Писание разбивает эти мысли, что мы не нужны, или нам никто не нужен. Павел писал, что я молюсь за вас, а вы молитесь за меня. Потому что мы один организм, одно целое, и мы не можем противостоять друг другу, если хотим быть одной семьей, войти в святую вечность. И вот Бог крутит. Может, и вас сегодня крутит? Или вы меня слушаете, внутри вас крутит? Это тоже нормально. Это тоже нормально. Если я сказал и никого не задело, это ненормально. Такие проповеди никому не нужны. Которые ничего не говорят, ни к чему не обязывают, ничего не открывают. Зачем они нужны? А вот там, где задело, ну, вы тогда сделаете правильный выбор и правильный вывод сделаете. Значит, относится к вам, я не знаю, я не конкретизирую кому-то. И когда-то, я, может быть, у вас даже проводил этот пример, когда я был в Миннеаполисе, в Америке, там с Дмитрием Беспалом, он привел такую притчу вот на эту тему, что мы будьте внимательны, задевает вас, значит, ищите, что есть что-то. И он привел такой пример, когда 10 лесорубов отправились в лес заготавливать материал, ну, не дрова, наверное, а строительный материал. Ну, и кто-то говорит, в течение ночи никто никуда не ходил, украл топор. Встали утром, одного топора нету. Кто взял топор? Говорит, никто не признается, никто не брал. Но они подумали, ну как, надо идти к священнику. Надо решить вопрос, что вор между нами. Кто-то вот украл топор и не признается. Они пришли к священнику, батюшка говорят, что в чем дело? Ну топор украли. Вот у нас 10 было, никто никуда не выходил, пропал топор, и никто не признается. Этот батюшка подумал, говорит, ну мы будем молиться, чтобы Бог указал, кто украл топор. Вот молятся, молятся, значит, спрашивает. Ну что, молитесь? Говорит, молимся. А вор молится, молюсь, батюшка. О, каже, это вор, вот, вот он украл топор. То, может, сегодня и вы топор украли какой-то, да вам тут внутри что-то бурлит? Но тогда я не виноват, не крадите топоры. Не носите их внутри себя, потому что мы должны быть скручены. Вот эта одежда праведности, она делается из скрученного весона. И поодиночке мы не можем войти в вечность, это не та праведность. И именно любовь моя полноценная тогда, когда я люблю того, кто меня не любит. Значит, я на что-то могу рассчитывать. А если только так, ну, говорит, в мире это неплохой уровень. Потому что есть много людей, которые вообще никого не любят. Никто их любит, никто не любит. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я не буду уже долго говорить на сегодняшний день. Пусть Господь благословит нас. И когда Он будет нас крутить, будьте внимательны, чтобы узнать, что Господь от меня требует, почему Он меня крутит. Вроде бы не отвергает. Нахожусь в церкви. Ну и крутит, каждый день скручивает, скручивает. И сталкивается с такими людьми. Ну, с неприятными людьми сталкивает. Пусть Господь нас благословит. Пусть с друг с другом мы будем скручены, как одно целое. Вот этими тремя виточками. Втрое скрученные. Через желание поднять, согреть и помочь устоять. А уже разветвление вот это и согреть очень-очень-очень-очень много. Вы просто должны быть внимательны и наблюдать за этим. Потом пусть в вашем сердце останется вот эта истина, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. А если она не скрученная, втрое лопнет. И будут слезы, будут проблемы. И придется обращаться к тому, с кем вы не хотите встречаться, потому что такой принцип работы Божией, такая Божья работа. Еще раз читаю, мы будем молиться, будем за все благодарить Господа. Я прочитаю еще раз этот текст. Екклесиаст, 4 глава, 9-12 стихи. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе-то одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. Если станет преодолевать кто-нибудь одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа и крутимся.